Душа поет, вот Бог тебе, к тебе взывает, к тебе стремится. Мой танец, моя песня для тебя звучит, хвала. Взывает дух мой к истине твоей. Господь, напомни своим присутствием нас. Сердца в огне пылают для тебя, звучит, хвала. Поет мой Бог тебе, к тебе взывает, к тебе стремится. Мой танец, моя песня для тебя звучит, хвала. Взывает дух мой к истине твоей. Господь, наполни своим присутствием нас. Сердца в огне пылают для тебя, звучит, хвала. Твой свет горит во мне. Сияй во мне, Иисус, вся жизнь принадлежит тебе одному. Сияй во мне, Иисус, твой свет горит во мне. Сияй во мне, Иисус, вся жизнь принадлежит тебе.